в мелочах не были ему такие вот непослушные. И чтобы в наших этих мобилках или могилках, я не знаю, как сказать, чтобы у нас не было этой музыки, чтобы она даже у нас и не именовалась. Давайте об этом помолимся Господу. Аминь.